Глава 14. В Конии Паул и Барнаба вошли, как обычно, в иудейский дом молитвы и говорили так убедительно, что поверило очень много людей из иудеев и других народов. Однако иудеи, которые отказались им верить, возбудили язычников и настроили их против верующих. Паул и Барнаба провели там довольно много времени. Они смело говорили о повелителе Исе, который подтверждал весть о своей благодати, давая им силу совершать знамения и чудеса. Жители города разделились. Одни поддерживали отвергающих Ису иудеев, а другие – посланников. Но когда язычники и отвергающие Ису иудеи вместе со своими начальниками захотели применить силу и побить их камнями, те, узнав об этом, бежали в города Ликаонии, Листру и Дербию и в их окрестности, где продолжали возвещать радостную весть. В Листре жил человек, у которого были очень слабые ноги. Он был хромым от рождения и никогда не ходил. Он слушал то, что говорил Паул. Паул же посмотрел на него и увидел, что у того есть вера для исцеления. «Встань на ноги твои прямо!» Громко сказал он калеке. Тот вскочил и начал ходить. Люди увидели, что сделал Паул, и стали кричать на ликаонском языке. «К нам сошли боги в образе людей!» Они назвали Барнабу Зевсом и Паула Гермесом, потому что говорил в основном он. За городом был храм Зевса, и его жрец привел к городским воротам быков и принес венки. Народ хотел принести им жертву. Когда же посланники Барнаба и Паул услышали об этом, они разорвали свои одежды, кинулись в толпу и стали кричать. «Опомнитесь! Что вы делаете? Мы такие же люди, как и вы. Мы принесли вам радостную весть, и мы хотим, чтобы вы оставили этих ложных богов и обратились к живому Богу, который создал небо и землю, море и все, что в них. В прошлом он позволял народам ходить каждому своими путями, но продолжал свидетельствовать о себе, делая добро, посылая вам дождь с небес и урожай в свое время. Он дает вам пищу и наполняет ваши сердца радостью». Но даже этими словами им едва удалось убедить народ не приносить им жертву. Однако некоторые иудеи, которые пришли из Антиохии и Иконии, склонили толпу на свою сторону. Паула побили камнями и выволокли за город, думая, что он уже мертв. Но когда ученики собрались вокруг него, он поднялся и пошел обратно в город. На следующий день они с Барнабой ушли в Дербию. Они возвещали радостную весть в Дербии и приобрели много учеников. Затем они возвратились в Листру, Конию и Писидийскую Антиохию. Там они ободряли учеников и воодушевляли их оставаться твердыми в вере. «Нам предстоит испытать много скорбей перед тем, как мы войдем в Царство Всевышнего», — говорили они. Паул и Барнаба в каждой общине верующих назначили совет старейшин и, помолившись с постом, посвятили их повелителю, в которого они поверили. Затем они прошли Писидию и пришли в Памфилию. Проповедовав слово в Пергии, они пришли в Анталию. Из Анталии они отплыли обратно в Антиохию, где были вверены попечению Всевышнего на труд, который они и исполнили. Вернувшись обратно, они собрали общину верующих и рассказали обо всем, что Всевышний совершил через них, и как он открыл дверь веры для язычников. Там они пробыли довольно много времени вместе с учениками.